«Да чего о нем говорить?» — хмыкнул оборотень. «Самый обычный отморозок. До 2000-го промышлял простым разбоем, шестерил около новых русских, часть выручки вкладывал в видеопрокат, имея до сих пор целую сеть. А потом резко пошел в гору, сумел подмять под себя несколько группировок и в прошлом году выкупил эту виллу у одного местного авторитета, который рванул в политику, чтобы из Москвы лоббировать интересы местных криминальных структур». «У вас неплохо поставлена информация», — удивилась Дарья. «Мы здесь живем», — фыркнул оборотень. «Ясно», — Эльгард на мгновение задумался. «Значит так, к нам поступили сведения, что в это измерение готовится проникнуть одна одиозная личность из клана непримиримых». «Тьфу ты, все-таки вампиры!» — передернулся от омерзения оборотень. «Ты не ошибся, лесник!» «Вампир, высший вампир, ритуал вызова произойдет на вилле этого самого Вани Кистеня в течение ближайших суток местными аборигенами». «Совсем оборзели людишки!» — возмутился Варк. «Заткни пасть!» — рассвирепела Дарья. «Подонков везде хватает. Почитала я вашу историю. Думала ума-разума набраться, поучиться. Чему учиться? Да наши отморозки по сравнению с вашими ангелочки. А ведь мы совсем еще молодая раса. Потому у вас ищи попадаются рыцари без страха и упрека», — примирительно поднял руки эльф, покосившись на Валентина. «А ты, хвостатый, поосторожней с выражениями, тем более, что она права. Мы потому этот мир и защищаем от отрыжек нашего общества, что он еще не до конца растерял невинность и сохранил хоть какие-то духовные ценности. Нелегалов вроде вас еще как-то терпим и просто мирно выдворяем обратно в родное измерение при обнаружении, но если... Короче, ставлю боевую задачу. Надо незаметно проникнуть на эту виллу и предотвратить процедуру вызова. И сделать это надо тихо и мягко, точечными ударами, так, чтобы те, кто выживут, ее надолго запомнили. Но если кто-нибудь из них выживет...» Эльф улыбнулся так мило, что нелегалы сразу поняли. Лицензии и официального вида на жительство в этом сладком мире в таком случае им не видать, как своих ушей, и можно сразу собирать манатки. «Но мирное население не должно пострадать», — поспешила добавить Дарья. «Обижаете!» — расплылся Тор, открывая багажник Лексуса, под завязку набитый металлическими ящиками, и начал их отпирать. И чего в этих ящиках только не было. Пистолеты, автоматы, гранатометы, метательные ножи, мечи, секиры, луки, арбалеты, колчаны со стрелами и, разумеется, любимое оружие Варга — помповуха с особыми патронами, изготовленными по спецзаказу. Пули в них были сделаны из осины. Короче, операция по предотвращению теракта была подготовлена на славу. У Валентина разбежались глаза. «И нафига осины против людей?» — удивился оборотень, рассматривая патроны. «Спасибо за вопрос. Одно дополнение», — поднял руку эльф, призывая к вниманию. «В окружении Вани Кистеня оказались товарищи неправильной ориентации». «Гомосеки?» — хмыкнул друид. «Я имел в виду с не совсем человеческими ориентациями. Силами местных органов правопорядка у них были изъяты ампулы с вытяжкой вампирьей крови. Откуда они у них, еще предстоит выяснить. но рассчитывать надо на то, что скорость реакции у некоторых ваших противников будет соответствующая. Поэтому оружие рекомендую выбирать, исходя из этих соображений. — Ух! — расстроенно провыл Варг. — Майор, а вы это серьезно насчет мирных людей? — Серьезно, — отрезала девушка. — Но мирных вы там вряд ли найдете, — намекнул эльф. Его поняли правильно, и все начали выбирать себе оружие. Дарья бросила в багажник сумочку, чтобы не мешалась, и тут же вцепилась в автомат. А Валентин за каким-то чертом потянулся к мечу. — А вы умеете им пользоваться, молодой человек? — нахмурился Эдгард. — Нет, но очень хочется, — ответил парень. — Заодно и потренируюсь. Его внимание привлек кожаный футляр с вытяжкой вампирьей крови, который выпал из сумочки Дарьи. — Тренироваться будете потом, — твердо сказал эльф. Сейчас выберите что-нибудь более привычное. Оставь его, крестник, — вступился за юношу гном, засовывая боевую секиру за пояс. Мальчик еще пацаном этот меч у меня стырить хотел. Прямо руки чесались. Оставь, кто знает. Вот как? — повернулся к гному Эльгард. Валентин не знал, зачем он это сделал, но чувствовал. Футляр здесь оставлять нельзя, и он исчез в боковом кармане его пиджака. — Это о чем-то договорит, да? — хмыкнул Тор. — Ну, — неуверенно пробормотал эльф, — возможно. — Тогда упряжь хоть возьми, — обратился Эльгард к Валентину. — За спину цепляй, чтобы не мешался. Эльф лично помог закрепить ножны за спиной юноши. «Учти, оружие тебе вообще дается на всякий случай. Твоя задача будет охранять подступы к месту проведения операции и разворачивать всех посторонних на 180 градусов». «Да кто же меня послушается?» Эльф выудил из кармана серебряный медальон на цепочке. «Послушаются. С этим амулетом пусть только не послушается. Надень на шею». «А если на кого-нибудь этот амулет не подействует?» «Значит, это не посторонний. Сразу гаси его, а если не получится, вопи во всю глотку. Спасите, помогите. Если успеешь, конечно». — А если не успею? — Похороны и отпевание за наш счет. — Сговорились вы, что ли? — Валентин сердито покосился на Дарью. Та фыркнула, задрав кверху носик. Полученная информация заставила Валентина отнестись к делу более серьезно, и он начал распихивать по карманам оружие. В его арсенале появилось два пистолета Макарова, из которых он неплохо стрелял, с запасными обоймами, метательные ножи и гранатомет «Муха». Эльф с насмешкой следил за его безуспешными попытками замаскировать гранатомет под полой пиджака, то ли от Версачи, то ли от Кардена, который и без того уже был перетянут сбруей, поддерживавшей ножны за спиной. «Ты сначала амулет надень, а потом в зеркало на себя полюбуйся», — посоветовал он. Валентин послушно накинул на шею медальон, а так как зеркала под рукой не было, посмотрел на свое отражение в тонированном стекле Лексуса гнома. Ух ты! Внешность парня преобразилась. Перед ним стоял самый натуральный гаишник с полосатой палочкой в руках. Правда, палочку, в которую превратился гранатомет, гаишник держал с натугой. Остается утрясти только один вопрос. Что делает в охраняемой зоне элитных особняков гаишник? — хмыкнул Валентин. — Палочкой машет, — — спокойно ответил эльф. — Ты представитель власти, остальное никого не волнует. Действуй нахрапом. Карантин, запретная зона, эпидемия холеры и разворачивай всех, не вступая в дискуссии. Теперь обсудим план операции. Пока мы ехали, я заметил, что виллы друг от друга находятся на приличном расстоянии. Это хорошо. Охранная сигнализация у этого кистеня есть? — Есть, — ответила Дарья. — Видеонаблюдение по всему периметру. Камеры понатыканы сплошняком. В особняке постоянно дежурит около полутора десятка человек. Все вооружены. — Тогда так. Камеры я беру на себя. Но чтобы их нейтрализовать, нужен отвлекающий маневр. Чтобы на несколько секунд все внимание охраны было сосредоточено в одном месте, где-нибудь за пределами особняка. — Это мы с хвостатым берем на себя, — прогудел Диор, превращаясь обратно в деревенского мужичка. — Слушай, прикид у тебя не по сезону. Валентин критическим взглядом окинул его драную фуфайку.